143. Март, 13. Не следует утрачивать ощущение близости нашей. Незрима она и легче пера ощущения, но действительнее очевидности плотной. Из этих почти неощутимых касаний, ощущений и чувствований складывается жизнь духа, чтобы, когда придет время, стать реальностью более яркой, чем все сны Майи земной. Потому уделим внимание этим тонко ощутимым касаниям и поймем, что они протекают поверх плотных условий. Явления тонкого мира в земном тоже мгновенны, но они есть, так же, как и сам тонкий мир со всем богатством и разнообразием его содержания. Несомненное неотрицаемо. Отрицание невежд не имеют значения. Жалка и печальная их участь в мире надземном. Богатство его, красота и многообразие его красок и форм для тех, кто его признает, но не для отрицателей темных. Не странно ли, что темные, особенно больших степеней, прекрасно знают о существовании тонкого мира, но держат это знание для себя, старательно заботясь о том, чтобы оно не дошло до людей и не заставило бы их задуматься о значении этого факта. Им гораздо легче тогда действовать из астрального мира и вредить, оставаясь невидимыми и безнаказанными именно вследствие отрицания людьми их существования. Жестоко приходится платить за невежество и отрицание. И так мало тех, кто действительно знает правду и может нести в жизнь этот светоч знания.